Ягужинский получил наказ, приехав в Копенгаген, представлять: первое. Королевскому величеству известно, что Швеция теперь оружием союзников почти к падению приведена. Державы, от которых она ждала помощи, заняты собственными делами, как Англия, так и Франция. Бранденбургский также обязался не только не поступать ко вреду Союза, но и не допускать шведов в империю и Польшу. Штеттин взят, и Королевское Величество и союзники его никакого другого неприятеля, кроме шведов, опасаться не могут. Одним словом, Бог дает нам в руки неприятеля, только бы мы с благодарностью приняли. Неленостно и между собою прямым общим сердцем поступали, все, что кому возможно, делали без всяких претензий. Для того мы просим у Королевского Величества совета, как удобнее эту войну выгодным миром окончить, и со своей стороны предлагаем следующий совет. Второе. Так как нынешнюю кампанией финская земля вся у неприятеля отнята, корпус неприятельский в ней разорен, и дошли мы до самого Синус Ботникус, Ботнического залива, то далее нам сухим путем идти нельзя, а водою кораблей у нас мало, мелких судов хотя и довольно, однако на них через Синус Ботникус перейти нельзя по причине неприятельской эскадры. Также и Королевскому Величеству в Померании вследствие заключенной секвестрации в будущую кампанию над Штральзундом действовать едва ли возможно. Итак, остается одно морское действие. Третье. Так как Королевскому Величеству другого места не остается для войны, как Шония, который очень легко может получить, если изволит склониться на наш совет, и не только Шонию получит, но и мир по желанию вскоре заключить будет можно, то мы предлагаем 15 000 человек на своих морских судах, на своих деньгах и хлебе, только бы они были под защитою датского флота. Четвертое. Русскому флоту по соединении с датским идти к шведскому берегу, атаковать батареи на Стокгольмском фарватере или высадиться на берег и идти прямо к Стокгольму. Пятое. Так как шведы вследствие вступления нашего в Финляндию ждут нападения и все свои силы сосредоточат у Стокгольма, и идти к этому городу не без труда будет, то предлагается и такой способ. Разгласивши, что идем к Стокгольму, идти к Карлскроне и стать флотом в таком месте, чтобы не выпустить кораблей из гавани, а с Камповеем атаковать город. Если Бог поможет это сделать, то прибыльнее будет Стокгольма, потому что последняя шведская надежда состоит во флоте. Шестое. Когда эти действия начнутся, король датский может войти в Шонию без всякого опасения и делать там, что хочет. Неприятель тогда с трех сторон будет окружен. Флот флотом заперт, сухопутные войска русские на одно из указанных выше мест устремятся, а датские в Шонию войдут. Тогда, думаю, не только захотят мириться, но и бланкет пришлют. Седьмое. Так как мы тогда сами будем при войсках, то чтобы Королевское Величество изволил вручить нам команду над своим флотом. Если этих предложений не примут, то хотя бы эскадру от 7 до 10 кораблей прислали на половинном жаловании и обнадежили бы, что шведский флот к нам не пропустят. Если же на последние не согласятся, то и эскадры не надобно, от нее только убыток, если флот шведский не будет удержан. А лучше всякому воевать как кто может. Разве просить, чтобы дали от 3 до 5 кораблей до окончания войны, а потом мы их отдадим? А что будет потеряно, вдвое отдадим. Если корабль пропадет, новый поставим. Ягужинский в январе 1714 года дал знать царю, что приезд его в Данию оказывается вреден. «Король ни во что один не вступает», — писал Ягужинский, — «и никаким образом в разговор без министров не входит. Случилось мне, благодаря некоторым приятелям, быть позвану ужинать к метрессе, где и король сам был, и тут я улучил час с ним говорить». И представлял ему всякие неоцененные в вечную их пользу способы. Но он на все то одним словом отвечал, что прежде всего надобно получить письменное обнадеживание от прусского короля, а потом помочь Дании деньгами. Без того, — сказал король, — не можем ничего начать. Можно вам и самим рассудить, зная наше положение, что так сильно одни не можем действовать. Ягужинский хотел было продолжать свои представления, но король, ничего не отвечая, ушел с метрессою во внутренние покои. «С министрами, — писал Ягужинский, — дело идет так гнило, что и сказать нельзя. Друг друга дрожат, боятся, а выбей... и говорить при людях с нами долго не хочет. Мой приезд сюда оказал более помешки, чем пользы, ибо никак не хотят верить, чтоб я был прислан без больших денег, и думают, что мы с князем Долгоруким крепимся и без крайней нужды денег им объявить не хотим». Ягужинский указывал две причины. Почему датчане не хотели слушать от него никаких предложений относительно наступательной войны против шведов? Во-первых, очень влакомились в Голштинию, и выживать их оттуда трудно. Много тратят на содержание там войска, и потому недостает у них денег на сооружение флота. Во-вторых, задерживаются добыванием Тенингена, прежде взятия которого трудно добиться у них какого-нибудь решения. Когда Ягужинский и Долгорукий добивались, как по мнению королевскому, царь должен действовать в будущую кампанию, то им отвечали, что царь уже все получил от неприятеля. Войска его в Финляндии прошли до самого Ботнического залива, и потому пусть теперь ведет одну оборонительную войну. А королю поможет деньгами на вооружение флота, потому что теперь нет другого способа воевать неприятеля, как морем. Для этого нужен датский флот, а король не может вооружить флот за недостатком денег.